Эти земли были открыты русскими землепроходцами в XVII веке, обследованы в 1741 году экспедицией Чирикова и активно осваивались российско-американской компанией. Но чем дальше, тем труднее становилось защищать далекие труднодоступные российские владения на американском континенте. Претензии на них предъявили Великобритания, находившаяся в зените своего имперского могущества, и САСШ, молодая энергичная нация, активно осваивавшая огромный континент. В Петербурге выбрали Америку. В ночь с 29 на 30 марта 1867 года в Вашингтоне русский посол барон де Стекль подписал договор о продаже Аляски САСШ за 7 200 000 долларов. 18 октября в столице края Новоархангельске под пушечные выстрелы был спущен российский флаг и поднят американский. Радости у местных жителей такой поворот судьбы не вызвал. Из 823 русских переселенцев остаться на Аляске пожелали лишь 90 человек. Остальные за бесценок распродали все нажитое, дома, лодки, пушнину, и тронулись в русскую Сибирь, где все приходилось начинать сызнова. Вскоре к ним присоединились и большинство из оставшихся, поскольку добродушные американцы занялись грабежами. Новые земли были переданы под управление военного ведомства, тут коренным жителям Аляски, эскимосам, алеутам, индейцам пришлось несладко. Можно пожалеть о малости суммы, за которую уступили земли, всего через десяток лет открывшие свои золотые запасы, но нельзя оспорить разумность отказа от Аляски. Не уступи ее, Россия, ее бы отняли, и следствием стала бы еще одна война. Александр II всегда выбирал мир, всегда, покуда мог, но не таковы были его враги. Впрочем, понятие «друзья» и «враги» в сфере политики и дипломатии едва ли применимы. Там нет места чувствам и эмоциям, там господствует расчет. В политике имеются союзники нынешние, бывшие и будущие, баланс сил которых и определяет устойчивость любого государства на мировой арене. В мае 1867 года Александр II отправился во Францию. Официально заявленная цель визита состояла в посещении Всемирной выставки в Париже, фактическое обсуждение с Наполеоном III новой ситуации, сложившейся в Европе после разгрома Пруссии и австрийцев при Садовой и их претензиями на будущее. Бисмарк, вершивший ныне все дела Пруссии, работал для создания Германской империи, включающей в себя и германские государства к югу от Майна. Бисмарк знал, что Наполеон III никогда не допустит присоединения этих государств к единой Германии. Следовательно, дело можно решить только победоносной войной и разгромом Франции. Суть дела была на поверхности. И не мудрено, что прожженный политикан Наполеон III забеспокоился. Спасти Францию могла лишь Россия. Наполеон знал, что российский император, при всем сочувствии к Пруссии, был неприятно задет ликвидацией суверенных германских монархий и захватом их территорий. Горчаков в июле 1866 года предложил Англии и Франции заявить протест Пруссии против аннексии Ганновера и других немецких государств. Но тогда Наполеон еще рассчитывал, что сможет урвать что-нибудь в результате австро-прусской войны, и не хотел осложнять отношения с Берлином. Теперь же император французов занервничал. Французская дипломатия разрабатывала тонкие планы, но ей было трудно противостоять железному Бисмарку, подобно могучему буйволу, сметавшему все препятствия на пути к своей цели. Вокруг Наполеона III образовалась пустота. Но и тут, сознавая размеры опасности у своих восточных границ, он немного сделал для ее предотвращения. Уже больше не осталось ошибок, которые мы могли бы наделать, потому что все возможные ошибки сделаны вами. Этот упрек известного Тьерра был вполне уместен. Весной 1867 года ставленник Наполеона в Мексике, император Максимилиан, стал терпеть поражение за поражением, был захвачен в плен и расстрелян. В таких обстоятельствах любезность Наполеона III по отношению к российскому императору была беспредельна. Он отвел Александру II его свите покои в Елисейском дворце, те самые, в которых останавливался Александр I в 1814 и 1815 годах.